Социальная надстройка. Поколение, которое нас воспитало, очень ценило стабильность. При Советском Союзе стабильность была одной из базовых ценностей. Люди жили в плохом браке и не разводились, жили в бараках и не хотели переселяться в хрущевки. В хрущевке их переселяли буквально насильно, и люди по привычке продолжали ходить в туалет на улице, смирялись с токсичными коллективами на работе, не ездили отдыхать, это траты денег непонятно на что, не интересовались мировой культурой и смотрели телевизор, потребляли то, что дают. Хотя в советское время можно было достать у спекулянтов все, что угодно. Потому что стабильно – значит знакомо. К знакомому мы привыкли, а если незнакомое, возможно, будет хуже. И когда родители, особенно бабушки и дедушки, слышали про наши идеи, которые им непонятны, они задвигали нам стандартный набор страшилок. Пропадешь. Над тобой все будут смеяться. Облажаешься, к нам не приходи. В Подоле принесешь. От нас помощи не жди. Человеку без поддержки и опыта, зато с таким мощным противодействием, гораздо проще переждать свою жизнь, как премудрый пескарь. Негативный опыт. Помимо всего прочего, у нас есть личный негативный опыт. Он начинается со школы, когда мы впервые входим в социум и нас оценивают со стороны. В школе нет права на ошибку. Сделал ошибку в контрольной – плохой, никуда не годишься. Ребенок привыкает к мысли, что если что-то не получилось, значит это необратимо, и начинает себя корить. Это в корне неправильный подход – наказывать за ошибку. В норме должно быть так. Ты ошибаешься, и это нормально, ведь ты учишься. Попробуй еще раз. Ошибки необходимы человеку. Без ошибок невозможно развитие. Негативный опыт гораздо ценнее позитивного. Когда человек ошибается, он учится. Даже если ошибка имеет неприятные последствия, вы всегда можете это исправить. Нет ничего необратимого, кроме смерти. Во взрослой жизни человек начинает сам себя наказывать, когда что-то идет не так. Надзиратель в его голове говорит: «Да что ты себе вообразил? Куда ты полез? Так тебе и надо». В этом случае нужно сменить надзирателя добрым великаном, который скажет: «Все хорошо, ты всегда можешь это изменить». Невроз отложенной жизни. В народе это явление называется синдром отложенной жизни. На самом деле это не синдром, а невротическое состояние. В этой группе три типа людей. Первый тип – достигаторы. Эти люди живут от цели к цели. Они не позволяют себе радоваться жизни и расслабляться. Их жизнь — это короткие перебежки от флажка к флажку. Главная установка — когда добьюсь, тогда заживу. Зачастую человек так воспитан. Закончишь четверть без троек — получишь подарок. Пока не доешь, не встанешь из-за стола. И человек привыкает существовать временно, на пути к цели, обычно иллюзорной. Достигаторы не умеют наслаждаться нынешним моментом. Жизнь для них — борьба. Такому человеку, как только он улетает в будущее или начинает ностальгировать о прошлом, нужно тотчас возвращать себя в настоящий момент, проговорив себе: «Я сейчас нахожусь там-то и делаю то-то», и получать удовольствие от природы, еды, отдыха, компании, любимого занятия. Второй тип — благотворители. Эти люди помогают другим достигать целей и ничего не делают для себя. У них всегда в приоритете другие люди. Ради других они готовы свернуть горы. Таких людей с детства учили брать на себя ответственность за других и забывать при этом себя. Это довольно сложная ситуация. Благотворители не знают, чего они хотят. Им было бы неплохо научиться прислушиваться к себе и осознавать свои желания. Третий тип – ожидающие. Они просто ждут у моря погоды, не меняя в своей жизни ничего. В глубине души они считают, что если будут чего-то очень долго ждать, то получат вознаграждение за ожидание. В этом случае совет один – действовать. Другого варианта нет. Признаки синдрома отложенной жизни. Вы постоянно живете в предвкушении чего-то – конца рабочего дня, выходных, отпуска, новогодних каникул. Для счастья вам всегда чего-то не хватает. Сбросить пару лишних килограммов, сменить гардероб, уволиться с работы, переехать в другую квартиру или страну. Вы постоянно ждете подходящего времени. Вот когда получу высшее образование, перееду от родителей, заведу детей, закрою кредит, тогда и заживу по-настоящему. У вас не получается радоваться настоящему. Мысленно вы всегда в прошлом или в фантазиях о будущем. Вы не цените ни себя, ни свои возможности, ни свое здоровье, ни внешность, ни друзей, ни близких. Все это как будто не настоящее, временное, а настоящая жизнь будет когда-нибудь потом. Вы абсолютно не удовлетворены своей жизнью, но не имеете четкого плана, что и как нужно изменить. К примеру, вам не нравится ваша нынешняя работа, но вы ничего не делаете, чтобы найти другую, потому что просто не знаете, с чего начать. Вы постоянно сравниваете себя с другими людьми, фиксируете внимание на том, что кто-то стройнее или успешнее, чаще путешествует, больше зарабатывает, и все сравнения не в вашу пользу. Вместо того, чтобы что-то позаимствовать у этого человека, вы гнобите себя за то, что он вас превосходит. С чего начинаются перемены? Перемена — это кризис, адаптация к новому, обучение новому, и это сопровождается значительным расходом энергии. Поэтому для того, чтобы что-то поменять, надо сначала отдохнуть. Отдохнуть психикой и телом. Перед любой переменой надо накопить сил, чтобы она прошла у вас не через потуги, и вы могли в известной степени ею насладиться. Одним словом, важно быть в ресурсе. Перемены начинаются не с глобальных тектонических сдвигов. Перемены начинаются с простых вещей. С новой кружки, нового маршрута на работу, в ходе которого можно увидеть что-то, что вдохновит, подтолкнет, обновит декорации. Перемены начинаются с малого и незначительного и идут по нарастающей. К ним нужно привыкать постепенно. У одной моей подписчицы глобальные перемены, путешествия и переезд в Италию, начались с покупки нового стульчика на унитаз. Муж запрещал ей тратить деньги на то, что она хочет, и когда она с ним рассталась, она себе это позволила. Увидев, что ничего ужасного не случилось, она стала позволять себе все больше и больше в плане реализации своих желаний и дошла до того, что начали сбываться ее давние мечты. Перемены в любом случае ведут к улучшениям. Даже если в краткосрочной перспективе видится катастрофа, на горизонте будет иная картина. Прошу прощения за попсовый пример. Когда Стива Джобса уволили из его же компании, он сначала был в отчаянии, а потом создал студию Pixar, которая делает лучшие анимационные мультфильмы, и встретил свою будущую жену, а потом триумфально вернулся и стал легендой. Наши страхи никогда не воплотятся. Это просто страшилки, привитые культурой и воспитанием. Страх умереть в нищете, страх умереть в одиночестве. И даже если что-то будет хорошо, это сбой в системе, который быстро исправит кирпич, упавший на голову. Обратите внимание, в нищете и одиночестве мы боимся не жить, а умереть. Жизнь для нас — результат, а не процесс. Хотя на самом деле жизнь не имеет цели как таковой. Все самое важное и ценное мы получаем на пути к цели, а не по ее достижении. Как пережить перемены к лучшему? Сложнее всего даются хорошие перемены. Ухудшение условий жизни мы переносим гораздо легче, чем улучшение. Когда у нас появляется то, чего никогда раньше не было, мы не знаем, как с этим жить. Здоровые отношения, высокий заработок, комфортные бытовые условия, жизнь без борьбы — вот от этого мозг полыхает. Адаптация к хорошим переменам — это отказ от прежней жизни и старых ценностей, в том числе от низкой самооценки. Наше мнение о себе базируется на чьем-то авторитетном мнении. Это мнение, скорее всего, пришло из детства. Кто-то вам сказал или дал понять, что вы чего-то не можете, и вы до сих пор живете с этим представлением о себе. Пусть и деструктивное, но это опора. И вдруг она исчезает, а новое еще не выстроено. Это страшно. При хороших переменах человек перекраивается. Он меняет свои взгляды, принципы, ценности. Он отказывается от старой жизни, где все знакомо. Это как сгореть и возродиться заново, только уже в новом мире, который пока чужд и опасен. Потеряв прежнюю опору, необходимо как можно быстрее создать новую. В Вспомните моменты, когда вам внушали, что вы чего-то не можете, что это не для вас, что вы бездарь и бестолочь, что у вас ничего не получится. Вспомните, кто вам это сказал, и поставьте под сомнение авторитет этого человека через опыт его жизни. Он не был достаточно опытным, чтобы судить о вас, а просто спроецировал на вас свои страхи, травмы и опасения. Так вам будет проще избавиться от убеждения, что этот человек что-то понимает в жизни, и его мнение ценно. Далее вы меняете одно мнение о себе на другое. «Я все могу. Все, чего я хочу, у меня получится. Если я этого хочу, значит, это мое. Если бы оно не было моим, я бы этого не хотела». Важно, чтобы психика не осталась без опоры, и эту опору вы даете сами себе. Мечты, которые вы боитесь даже озвучить, настолько они высоки и амбициозны, это и есть ваша норма. Все, что вы можете представить как мечту, вы можете реализовать. Если вы постоянно думаете о чем-то, значит, вы способны найти на это ресурсы, иначе вам просто не приходили бы эти мысли. Есть всего один рабочий метод, как перестать бояться. Изучите вопрос досконально. Мы боимся неизвестности. Допустим, вы боитесь переехать в другой район и не можете даже себе объяснить, почему. Изучите досконально этот район. Что за дом? Какой там контингент? Как выглядит подъезд? Какие есть магазины и маршруты на работу? Съездите туда и исследуйте район, чтобы он перестал быть для вас неизвестностью. Если вам страшно менять работу, выясните, на что конкретно вы хотите ее поменять. Переберите возможные варианты и изучите их. Перед информацией страх отступает. Осторожно, грабли. У нашего мозга есть особенность. Он радуется тому, что знакомо, даже если это тюрьма и насилие, и избегает всего нового. Он потребляет 25% энергии всего организма. Это очень много. Работает как проклятый, обслуживая сотни миллионов нейронных связей. Все ваши привычки, навыки, знания языков, умение писать, завязывать шнурки, пользоваться телефоном и так далее, каждую секунду поддерживаются электростанцией под названием мозг. В свете этих событий единственное, чего хочет ваш мозг, чтобы вы от него отстали. Он не хочет учиться, путешествовать, осваивать новые привычки и совершенствоваться. Любая новая информация — это новая работа. Мозгу приходится выстраивать новые нейронные связи, прогонять по ним электрический импульс, чтобы новое знание прижилось и им можно было пользоваться. А это большой расход энергии. Когда нам не нравится наша текущая жизнь, нам относительно легко выскочить из накатанной колеи, но невероятно сложно не соскользнуть обратно. А еще подстава в том, что в моменты стресса мозг всегда ищет старое доброе прошлое, чтобы снизить тревогу. Ведь иметь дело со знакомыми объектами в разы проще. Когда я впервые оказалась в Таиланде, у меня случился ужасный стресс, потому что все было новым. Еда, транспорт, порядки. И никто не говорит по-английски. Я будто осваивала в одиночку другую планету. Все, с чем я столкнулась, не было даже близко похоже на мой прошлый опыт. Знаете, что я искала для успокоения на пике стресса? Макдональдс. Что-то хорошо знакомое. Островок безопасности. Я там поела, меня отпустило. Я села на монотакси впервые в жизни и поехала офигевать дальше. А на следующий день начались панические атаки. Мозг выставил такую систему безопасности, чтобы его чокнутая хозяйка больше не обрушивала на него апокалипсисы. В Штатах живет закрытая религиозная община амишей, члены которой читают Библию буквально. У них нет ни электричества, ни медицины, ни Инстаграма. Детей бьют за непослушание. Женщин, разумеется, тоже. Жесткая система контроля и никакого личного пространства. Когда ребенку исполняется 16 лет, родители отпускают его в наш грязный мир, чтобы ребенок сравнил и определился. Причем ему можно пару лет кутить на деньги родителей, ни в чем себе не отказывая, и девочкам, и мальчикам. Заметьте, отправляют не в Бангладеш, а в Сан-Франциско или Нью-Йорк. Если молодой человек выбирает грязный мир, он навсегда изгоняется из общины. И что вы думаете? Абсолютное большинство выбирает общину и с радостью возвращается в родной средневековый колхоз. Если вы вырвались из болота, от родителей, с ненавистной работой, из мучительных отношений, будьте бдительны, не спешите расслабляться и праздновать победу. Ваш мозг будет тянуть вас обратно в болото, толкать в привычные ситуации, и вам потребуется сила воли, чтобы не наступить на грабли.